Глава 12. Через полчаса пара В плюс В воссоединилась у дверей лаборатории патологической анатомии и цитологии человека, находящейся недалеко от променадного парка города Ош. Их срочно хотел видеть уполномоченный заместителем генерального прокурора, патолога-анатом Жюльен Фериньо. Сейчас он в задумчивости стоял возле стола из нержавеющей стали, на котором лежали кисти рук со снятой скальпелем с кончиков пальцев кожей. «Мы по-прежнему не знаем, чьи это руки». «Нет. Результаты анализов ДНК придут не раньше, чем через 2-3 дня. Лаборатория завалена пробами по делу Шамруса». «Вечно эти дурацкие истории приоритетов, как будто два убийства менее важно. В данный момент мы не имеем достаточных оснований на поиски в картотеке пропавших без вести. Что же касается Салвак, она не отсылает нас ни к одному совершенному в последние годы преступлению. В настоящее время обе наши жертвы остаются безымянными». Халат Фериньо был застегнут на все пуговицы до самого верха, а восковой оттенок лица в точности повторял цвет резиновых перчаток, которые обтягивали его руки, словно вторая кожа. «А вот я много чего могу сообщить вам». Он взял ножовку и вложил ее в руки Вика. «По предварительным результатам я могу заключить, что конечности обеих ваших жертв, владелицы этих кистей и той, у которой кисти отсутствуют, отрезаны пилой именно такого типа, с чередующимися активными и пассивными зубьями. Это видно по бороздкам на костях. Мною также обнаружены следы голубого антикоррозийного покрытия. Я собрал несколько оставленных ножовкой металлических частиц и выдам их вам для анализа, если вы видите в этом пользу». Вик осмотрел пилу. Обычный инструмент, какой можно купить в любом магазине стройтоваров. Убийца действовал кустарным способом. Медик поднял левую кисть. «У меня есть хорошая новость и плохая. С какой начать?» Вадим оказался проворнее. «С хорошей». «Ладно. Похоже, я нашел детали, которые помогут вам в вашем расследовании». Он положил кисть под лупу с шарнирной стрелкой. «Итак, на тыльной стороне ладони мы имеем большой уродливый шрам. Старая восстановительная хирургия — это мало что нам дает. Но...» — он перевернул кисть. «Видите надрезы на ладони? Они недавние». Вик нахмурился. Рубцы были сгруппированы и равномерно расположены. «Похоже, они сделаны сознательно и образуют определенный узор». Фериньо кивнул. «Вы правы. И на другой ладони то же самое. Такие же узоры. Никакой случайности. Хозяйка рук сама наносила себе эти раны, как будто для того, чтобы что-то сообщить». «Или же это сделал убийца?» Фериньо улыбнулся. «Из меня вышел бы очень плохой сыщик. Но это еще не все. Идите-ка сюда». Он подвел полицейских к микроскопу. Под увеличительными стеклами между двумя стеклянными пластинами были зажаты фрагменты кожи. Патологоанатом осветил экран, и на нем появился папиллярный узор. «Я по кусочкам проанализировал, увеличил и пронумеровал рисунки последних фаланг, как если бы теркой снимал с пальцев тончайшие пленки кожи толщиной в несколько микрон. Вот, например, различные слои дерматоглифа большого пальца правой руки. Папиллярные линии совершенно нормальные, идентичные в каждом слое». Он нажал на клавишу компьютера. «А теперь указательный палец». Вика передернула. На некоторых срезах папиллярные линии отсутствовали. Их словно уничтожили. «Невооруженным глазом это почти незаметно, но слои клеток, образующих поверхность эпидермиса, оказались разной толщины. Я проверил на всех пальцах. Подобные характеристики относятся только к последним фалангам указательных пальцев обеих рук. Как если бы она повредила себе подушечки указательных пальцев, потому что обо что-то их терла. Но обо что? О дерево? О наждачную бумагу? Это вызвало бы более серьезное повреждение. Эпидермис был бы нарушен более глубоко и неравномерно. Здесь же все тонко. Аккуратно. Связь с какой-то профессией, которая задействует именно эти два пальца. Возможно, она имела дело со швейным ремеслом, с тканями, что-то вроде этого. Надеюсь, мои замечания смогут вас как-то сориентировать. Вадим отмахнулся, как бы говоря. Всего-то? Конечно, лучше, чем ничего. Однако я не назвал бы это хорошей новостью. Стоит ли интересоваться плохой? Фериньо со щелчком снял перчатки. Минуточку. Я получил из токсикологической лаборатории ответ, касающийся обеих жертв. Кровь той, у которой проломлен череп, ничем не примечательна, кроме дефицита железа, минеральных солей и тому подобных показателей, обычно сопутствующих длительному лишению свободы. В отчете вы увидите все данные. А вот насчет хозяйки этих рук, тут совсем другое дело. Анализы показали наличие большого количества карвидилола. Вик, понимающе кивнул. «Бета-блокатор, снижающий кровяное давление и сердечный ритм». «Да, следует знать, что этот препарат гонит кровь от конечностей. У принимающих его пациентов руки и ноги часто бывают холодными. Обнаружены также следы буфломедила-вазодилатора, тоже предназначенного для снижения артериального давления». То есть жертва, возможно, проходила курс лечения? Только не в таких дозировках. Кроме того, анализ кератина ногтей не показывает старых следов этих медикаментов. Но это еще не все. Мы также выявили морфин в очень высокой концентрации. Не стану вдаваться в подробности, но это болеутоляющее третьего уровня, позволяющее облегчить очень сильные, иными словами, невыносимые боли. Как после ампутации? Да, но только если мы обнаружили наличие морфина в кистях рук, это означает, что он присутствовал в теле жертвы до ампутации. Вадим не был уверен, что понял. «Но не хотите же вы сказать, что она была жива, когда он отрезал ей кисти?» «Как раз именно это я и говорю. У меня даже сложилось впечатление, что ваш клиент сделал все, чтобы притупить боль и уменьшить кровотечение. Иными словами, можно предположить, что сейчас, когда мы с вами беседуем, владелица рук еще жива».